北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 听众朋友您好，现在是俄语300句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是单蓉蓉。 Здравствуйте, дорогие друзья! Это говорит Ольга. 欢迎大家继续收听俄语300句。在这次的节目中，我们来学习第13课“祝贺”“祝愿”。 Сегодня мы будем учить 13-й урок. Поздравления, пожелания. 不知您课后是否复习了上一课的内容？现在，请大家把教科书翻到103页，听一段对话。 Сначала прослушайте небольшой диалог. Вот и время расставаться. Благодарю вас за теплый прием и за все, что вы сделали для нас. Да что вы, благодарить не за что. Думаем, что вы к нам еще приедете. Спасибо, мы тоже будем рады видеть вас у себя в гостях. Мы непременно побываем в вашей стране.Передайте, пожалуйста, привет всем нашим знакомым. Спасибо. Ну, до свидания. Счастливого пути. Всего доброго. 我们再听一遍对话。Вот и время расставаться. Благодарю вас за теплый прием и за все, что вы для нас сделали. Да что вы! Благодарить не за что!Думаем, что вы к нам еще приедете. Спасибо. Мы тоже будем рады видеть вас у себя в гостях. Мы непременно побываем в вашей стране. Передайте, пожалуйста, привет всем нашим знакомым. Спасибо. Ну, до свидания. Счастливого пути. Всего доброго. 在对话中我们复习了有关告别的用法，对话中的最后一句是祝愿的话。我们今天再来看看俄罗斯人如何表达祝愿和祝贺。请大家把教科书翻到107页。在向别人表示祝贺的时候，我们可以这样说 Поздравляю вас. 祝贺您 Поздравляю вас. Поздравляю вас. 为了表示诚意，您可以说 «Сердечно поздравляю вас!» 衷心的祝贺您 «Сердечно поздравляю вас!» «Сердечно поздравляю вас!» 祝贺什么用 «с» 加上第5个表示，例如 «С праздником!» 节日快乐 «С праздником!» «С праздником!» 我们可以利用这个结构做一些替换练习，请大家看108页，由我来说汉语，请大家翻译成俄语。现在我们开始。生日快乐 С днем рождения! С днем рождения! 新年快乐 С новым годом! С новым годом! 三八节快乐 С днем 8 марта. С днем 8 марта. 圣诞节快乐. С Рождеством. С Рождеством. 当有人远道而来或者是旅行归来的时候，您可以对他说 С приездом. 欢迎到来. С приездом. С приездом. 当我们通过别人转达问候时，可以说 Передайте мои поздравления Наташе. 请向 Наташа 转达我的问候。 Передайте мои поздравления Наташе. Передайте мои поздравления Наташе. 现在让我们把刚才这几个句子复习一下。 Поздравляю вас. С праздником. С днем рождения. С Новым годом. С днем 8 марта. С Рождеством. Передайте мои поздравления Наташе. 下面让我们来看看怎么样表达祝愿。 Желаю вам счастья, здоровья и больших успехов в работе. 祝愿您幸福、健康，并在工作中取得成绩。 Желаю вам счастья, здоровья и больших успехов в работе. Желаю вам счастья, здоровья и больших успехов в работе. 在俄语中，祝愿谁，谁就变成第三格。祝愿什么什么变第二格。我们再来听听下面这个句子。 Желаю вам долгих лет жизни. 祝您长寿。 Желаю вам долгих лет жизни. Желаю вам долгих лет жизни. 我们再来看看祝您成功用俄语怎么说。 Желаю удачи. Желаю удачи. 动词 желать 后面也可以接动词不定式，比如 Желаю вам удачно выступить. Желаю вам удачно выступить. 我们再来听听下面这个句子。 Желаю вам весело провести время. 祝您过得愉快。 Желаю вам весело провести время.Желаю вам весело провести время. 当别人去度假时，我们可以对他说 Желаю вам хорошо отдохнуть. 祝您休息好。 Желаю вам хорошо отдохнуть. Желаю вам хорошо отдохнуть. 让我们把刚才这几个句子再重复一下。Желаю вам счастья, здоровья,и больших успехов в работе. Желаю вам долгих лет жизни. Желаю удачи. Желаю вам удачно выступить. Желаю вам весело провести время. Желаю вам хорошо отдохнуть. 在临睡前人们会互道晚安。晚安用俄语说就是 Спокойной ночи. Спокойной ночи. 在饭前人们会互相祝愿 Приятного аппетита. 祝您好胃口 Приятного аппетита. Приятного аппетита. 祝您健康用俄语是这样说的 Будьте здоровы. Будьте здоровы. 对生病的人，我们应该说 Не болейте, поправляйтесь, выздоравливайте. 不要生病，祝您早日康复。 Не болейте, поправляйтесь, выздоравливайте. Не болейте, поправляйтесь, выздоравливайте. 我们再把刚才这几句复习一下。Спокойной ночи. Приятного аппетита. Будьте здоровы. Не болейте, поправляйтесь, выздоравливайте. 我们再听一遍。Спокойной ночи. Приятного аппетита. Будьте здоровы. Не болейте, поправляйтесь, выздоравливайте. 今天的节目到这里就要结束了。本课的语法是动词过去时，请大家课后阅读一下。另外，如果有可能的话，请大家了解一下俄罗斯有哪些节日，以便到时候向您的俄罗斯朋友表示祝贺。 Наш урок окончен. До свидания, друзья. 听众朋友，今天的俄语三百句节目到这儿就结束了。再会。